Я как бы проснулся во сне. В точности, как тогда, но на этот раз глубина была больше. Огни остались далеко вверху. Я видел только их отблеск, словно сквозь толщу воды просвечивали разноцветные звезды. Похоже, фазу попов и драконов я проспал. Света вокруг почти не было, но зато во Вселенной время от времени раздавался низкий глубокий звук, будто где-то далеко бил колокол невероятного размера, и его звон был похож на долгое «Ом». Индусы, кажется, верят, что этот звук создает все существующее. Как знать, может, они и правы. В этот раз я не боялся, во всяком случае, в первые минуты. Я помнил, что не умру, и мое погружение не может быть вечным. А потом я сообразил, что именно так большинство торчков и умирает на доверии. В общем, без спазмов ужаса не обойтись, хотя человек-медуза в этот раз за мной не гнался. Видимо, страх был необходимым ингредиентом опыта. Как только мне стало по-настоящему жутко, в алмазной черноте что-то переменилось, и я словно коснулся дна. Вокруг появился слабый золотистый свет, и я различил перед собой черный силуэт, собственную тень. Я понял, что прибыл, и теперь надо найти источник этого света. Как и в прошлый раз, я вспомнил о зеркале, где разглядывал свою татуировку, сделал сводящее с ума усилие и бесплотно повернулся. Жук оказался передо мной. Я видел его, правда, несколько странным образом. Ракурс и угол все время менялись, как будто в пространстве вокруг жука было установлено множество телекамер, и мое внимание поочередно подключалось то к одной, то к другой, то к третьей. Но в целом я мог разглядеть его хорошо. Жук выглядел совсем иначе, чем я думал. У него было яйцеобразное тело золотого цвета, как бы со следами грубой ковки. Вверх от яйца отходило что-то вроде продолговатого клюва или сужающейся длинной воронки с зазубренным краем, похожим на выщербленный носик чайника. Оказывается, в прошлый раз я разглядел всего жука, но принял его тело за голову и рог огромного насекомого, не поместившегося в моем поле зрения. Мне показалось, что я уже видел нечто отдаленно похожее на старых картинах Иеронима Босха или кого-то другого из чокнутых фламандцев. Тогда была манера изображать демонов в виде утрированных уродцев, не столько страшных, сколько занимательных и смешных, что отражало, как я подозреваю, нежелание формирующегося финансового капитала принимать прочие космические силы всерьез. Ни глаз, ни ушей на этом золотом яйце заметно не было, но по смутному дрожанию вокруг клюва мне стало ясно, что органы коммуникации этого существа именно там. Поток золотого света бил из клюва жука, но не слепил и не мешал. Мало того, я чувствовал, что между мной и этим светом есть какая-то связь. Постепенно я начал различать окружающее пространство. Его панорамы менялись вместе с ракурсами жука. Это был трехмерный ландшафт, похожий на картинку из микромира, увеличенный во много раз фрагмент мушиного живота или микросъемку пыльцы. Жук лежал, вернее, косо стоял в углублении, покрытом короткими и очень толстыми волосками, или это было что-то вроде травы. Но главное заключалось в том, что я увидел самого себя. Над клювом жука парило подобие ажурной вуали. В круг еле различимого материала, словно бы легчайший парашют. Этот прозрачный лепесток покрывали цветные узоры и пятна, соединяющиеся в рисунок, смысл которого я немедленно понял, несмотря на его сложность. Рисунок был мною, и чем дольше я на него глядел, тем больше узнавал своих черт, словно идиома обрела буквальность, и мои качества действительно оказались черточками и узорами. Золотые зубцы и клинья, похожие на орнамент Вавилонской стены, были моей неутоленной и несчастной любовью к Ксау. Два асимметричных синих зигзага были моей профессиональной привычкой отжимать любую тему на два выхлопа, прогрессивный и ватный, причем ватный зигзаг оказался заметно толще. Увидеть это воочию было немного неловко. Любовь к сигарам была пятном, похожим на серое колечко дыма, а красная запятая, напоминающая комариное брюшко, отражала мое винопитие. Рядом с дымом и запятой я обнаружил философа Семена. Это было розоватое наслоение, занимавшее много места, но казавшееся бледным из-за нашего так и не состоявшегося знакомства. Возможность, не сумевшая воплотиться, выглядела белым альбиносным пятном. Таких пятен оказалось довольно много. На рисунке поместилась вообще вся моя история. Я различал нежные тени детства, яркие всполохи юности и золотые струны успеха, о которых писал в самом начале. Они действительно выглядели как струны, порванные черной бороздой моей финансовой ошибки. Я видел даже следы символических побоев, нанесенных мне людьми, чьи деньги я потерял. Это были прозрачные потеки, похожие на слюну с кровью. А мой материализм отчего-то напоминал распиленную луковицу с антенной. Словом, здесь была моя суть. Все это считывалось с одного взгляда. Ошибки быть не могло. Наверное, именно так видят человеческую душу загробные судьи. Хитрить или изворачиваться не остается никакой возможности. Заглянув в свое судебное дело, я с облегчением понял, что ничего особо темного, позорного или нелепого в моей душе нет, за исключением одной только детали. Это была моя отвратительная тяга к деревьям. Она выламывалась из общей картины черно-сине-багровым нарывом. Все остальные элементы моего устройства, даже не особо привлекательные, сами по себе гармонично сопрягались друг с другом, но мой недуг не желал соединяться с прочим в одно целое. Этот разбухший либидозный шанкр был явной инфекцией, он не имел ко мне отношения, и доказательством тому было нездоровое красное мерцание по его границе, как бы зона отторжения. Так выглядели, должно быть, мои душевные муки. А потом жук обратился ко мне. Я ощутил нежнейшее прикосновение чего-то легкого к своему сознанию, словно на мой открытый мозг подул ветерок. Пришла пора поговорить. В этот раз я не только отчетливо разглядел жука, но и стал лучше понимать, как именно мы с ним общаемся. Облако смыслов исходило из его клюва вместе со светом, и жук продувал его сквозь мою память примерно так же, как курильщик заставляет кальянный дым пробулькивать через воду. Так рождались те фразы жука, которые я помещаю в кавычки. Но на самом деле это была гораздо более широкополосная коммуникация, чем речь. Человеческое слово скукоживалось рядом с этим свободным и открытым обменом до морзянки. Слова были нужны мне, потому что ничего, кроме морзянки, я не понимал, но как только мой мозг начинал придавать смысловому потоку понятную форму, я потерял жука из виду. Поэтому, видимо, во время нашей прошлой встречи я так и не смог его рассмотреть. Скоро я освоился. Секрет заключался в том, чтобы не сползать в воронку слов слишком глубоко. Если это происходило, следовало успокоить ум, настроиться на пространство, где пребывал жук, и он появлялся передо мной опять. Это было не так уж сложно. Жук выразил обеспокоенность и сочувствие тому, что со мной происходит. Он переживал мою боль как собственную, хотя бы потому, что был вынужден сам создавать ее на моем пергаменте. Именно это слово возникло в моем сознании применительно к тому легчайшему парашюту, на котором была нарисована моя душа. Он извинился, признавая вину за мое страдание, и выразил недоумение. Причина происходящего была непонятна ему самому. Тем же странным и легким способом я задал жуку вопрос, его ли я видел в прошлый раз. «Вопрос не имеет смысла», — ответил жук. «Тогда я спросил, кто он». «Это долгий разговор», — ответил жук, — «и он не приблизит тебя к пониманию. Мы не от мира, поскольку мир есть наша запись. Все, что в нем есть, тоже». В Индии нас называли хранителями, в Вавилоне – библиотекарями, в Китае – небесными писцами. Когда-то у людей было распространено искусство, называвшееся «Хохмадга Цируф», и к нам приходили многие из вас. Но сейчас это умение выродилось, и человек у нас редкий гость. Он сделал что-то. Ракурс моего восприятия изменился, и я вдруг понял, откуда и как возникаю. Я уже говорил, что из его клюва конуса бил поток золотистого света. Этот свет проходил через рисунок на прозрачном пергаменте, как сквозь слайд, и создавал колеблющееся и дрожащее живое облако. Это облако и было мной. Пергамент не был моим личным делом, хранящимся где-то в другом месте. Между нами не было никакой разницы вообще. Свет, бивший из клюва жука, оказался ничем иным, как моим существованием, тем самым бытием, которое я воспринимал как свое собственное. Этот же свет был и моим сознанием. Разницы между этими вещами не было никакой. Несколько секунд я боролся с тошнотой и головокружением, и, наконец, научился видеть все это, понимать и как-то существовать дальше. На самом деле это зависело не от меня, а только от света в клюве жука. Но именно в этом и заключалась тошнотворность переживания. «Почему ты создаешь мою боль?» — спросил я жука. «Это зависит не от меня», — ответил жук, и я ощутил предельную учтивость, даже сострадательность его ответа. «От кого же тогда?» — полюбопытствовал я, дав понять, что вижу отчетливо. Между исходящим из его клюва светом и мной разницы нет. «У нас записано», — ответил жук, — «что тебе перетянули каркас, спасая тебя от смертельного недуга. А ты почему-то стал несчастен». Все эти примерные и неизбежно неточные переводы распускались в моем сознании вокруг того, что он выражал одним кратким и точным мановением ума. «Что это за каркас?» — спросил я. «Как бы скелет твоей судьбы, он сделан из особых волокон. Каркас подобен...» Он послал мне в голову два образа. «Лыковый лапоть и корзина, сплетенная из прутьев». «Из чего эти прутья?» — спросил я. «Из букв», — ответил жук. «Из букв и слов». «А откуда слова?» Ответ пришел не сразу, вернее, я не сразу понял, что это ответ. Мне показалось, что я вижу ночное небо, кишащее огоньками, словно бы в нем летали разноцветные светляки. Жук дал понять, что это универсальное хранилище, полное разными смыслами из прошлого, настоящего и будущего. «Вот здесь мы дерем свое лыко», — пошутил он. Дальнейшее жук объяснил наполовину словами, наполовину образами. В каждом каркасе есть слова и буквы нескольких языков – изначального, вечного, древнего, живого и внешнего, то есть, в моем случае, человеческого. Слова и буквы находят друг друга сами. Причина моих проблем вряд ли в них. «Могу я увидеть свой каркас?» – задал я вопрос. «Зачем?» «Прочитать его, раз он из слов». Жук выразил недовольство. Для него в моей просьбе содержалось что-то унизительное. Это было примерно как попросить художника показать холст под краской. «Но мне очень-очень плохо», — объяснил я. «Пожалуйста, пожалуйста». Жук скорбно согласился. Прямо перед моим лицом вывесилось что-то вроде темного плата. И на нем, вернее, в нем, появилось то, что жук называл словами. Это было похоже на модель молекулы, собранную из разноцветных атомов, какие показывают в научно-популярных клипах. Только на месте атомов были слова. Они не слишком походили на обычные. Большая их часть представляла собой просто мерцание разного цвета и интенсивности, довольно красивое, словно я глядел в бинокль на ночной зимний город и видел, омытые оптикой, пятнышки далеких огней. Все это походило на светящуюся голограмму, все время возникающую в новом ракурсе. Я понимал смысл этих слов очень смутно. Они имели отношение к актам воли и привычкам ума и были предначертаниями и командами. Потом я стал замечать другие слова, невидимые, похожие на сгустки тьмы. Их функция была в том, чтобы искривлять судьбу, тормозить или ускорять события, определять время проявления разных личных свойств и так далее. Потом быстро промелькнули какие-то биологические символы, мягкие иксы, сложные двойные спирали. Я вспомнил, что так выглядит ДНК. Все было как на уроке биологии, за исключением того, что эти конструкции тоже казались теперь словами, или точнее жутковатыми древними заклятиями. Затем я стал видеть в узлах этой решетки символы, похожие на иероглифы или знаки иврита. Они соединялись по два, три, четыре, и задачей их было привлекать или, наоборот, отвращать различное влияние и силы. Словом, это был очень странный коктейль. А потом, наконец, я увидел слова, которые хорошо знал, русские. Выглядели они смешно, напоминали об анонимном доносе, склеенном из газетных обрезков. Буквы были разной высоты, толщины и наклона. Еще в них присутствовала какая-то бьющая по глазам обнаженная непристойность. Или так казалось, потому что многие слова были написаны с ошибками, напоминавшими уродливый сетевой волопюк времен моей юности. Возможно, впрочем, что это мой собственный мозг по неизвестной причине выбрал увидеть и прочесть их именно так. Слов было много, и они соединялись в сложную объемную конструкцию со множеством связей. У нее не было ни начала, ни центра, но зато ее можно было крутить во все стороны, почти как глобус. И тогда слова загорались передо мной по очереди, словно кто-то ломал одно гадательное печенье за другим. Золото, лузер-брокер, гей, конспиролог, упал на бабки, двуличный, аналитек, голубой альбинос, золото, комодитис, ксау, хумидер, ватта, виси цивилизация, господи помилуй мя грешного, что с золотом, ламбер, сексуализм. Увидев последнее слово, я вздрогнул. Оно казалось синим и вздутым, как гангренозная конечность. Что-то с ним было не так. Все горящие вокруг него огни и незримо присутствующие сдвиги, все невнятные смыслы чужих языков и избыточно ясные смыслы языка родного были искажены и сплюснуты гравитацией этого словесного монстра. Слово «ламберсексуал» уже попадалось мне в каком-то серьезном идеологическом журнале, и я даже помнил примерно, что оно значит. Так называли стильных ребят с большой ухоженной бородой. Обычно они уезжали в счастливую даль на Харлеях, в хемингуэевском свитерке, подвернутых джинсах и замшевых берцах, а с крыльца лесного домика им прощально махала дивной красоты девушка, юноша, трансгендер, с вязанкой заснеженного хвороста на загорелом плече. Условное пространство, где жил, боролся и любил ламберсексуал, называлось в фэшн-дискурсе «псевдооткрытый воздух». Кажется, ламберсексуальность была просто технологией вывода большой окладистой бороды из мглы обскурантизма для прописки в современности. По зрелым размышлениям можно было увидеть здесь экспроприацию и размывание одного из важнейших мусульманских идентификаторов. Скорее всего, ламберсексуальность изобрели в одной из дубайских фокус-групп ЦРУ – пику воинам пророка, а мы, как обычно, узнаем об этом через 30 лет, и все это приходило мне в голову. Поскольку у меня никогда не было желания завести настоящую бороду, я предпочитал 2-миллиметровую щетинку, я никогда-никогда в жизни не применял этот термин к себе, но жук уверял, что он содержится в моем каркасе, и я уже начал понимать, как именно». Все эти мысли пронеслись сквозь мой ум и отправились к жуку. «Данное слово неразвернуто», — отозвался тот, как мне показалось, с удивлением. «Я захотел узнать, что это значит». Слова каркаса, относящиеся к внешнему языку, определяются через другие внешние слова. Это слово не прошло подобной процедуры, поскольку было развернуто само в себя, то есть определенно через свои собственные составные части. Своего рода технический сбой — «Некачественное вязание лыка. Вот как это случилось. Я увидел что-то вроде короткого ролика. Сперва передо мной мелькнул черный человек-медуза, наполнив меня страхом, но он сразу же исчез, и впереди появилась конструкция «псевдооткрытый воздух. Гомосексуализм». С ней стало происходить что-то странное. Она задрожала, начала загибаться внутрь себя, а потом ее центральный кусок вдруг словно выбило молотом. Слово «ламбер» состыковалось с обломком, сексуализм склеилось с ним, а затем превратилось в уже знакомого мне кириллического монстра. Это было похоже на снятое с высоты крушение поезда, вагоны которого вминаются друг в друга, а потом переворачиваются все вместе. Сейчас мы это исправим. На черном платье передо мной осталось только слово «ламберсексуализм». Оно вновь разделилось на две половинки, связанные чем-то вроде живого дефиса «ламбер» и «сексуализм». На первой половинке возникла английская первооснова «ламбер», мгновенно обросшая деревом коннотаций, На его веточках висели топоры, доски, бревна, бензопилы и все прочие фетиши моего воспаленного ума. Появившееся напротив слова «сексуалити», я сообразил, что слово «сексуализм» не существует, точно так же покрылось множеством образов, выражающих влечение, контакт, удовлетворение страсти и так далее. А потом первое дерево соединилось со вторым множеством пронзивших мою душу горизонтальных нитей. «Вот так это слово действует сейчас», — сообщил Жук. «И это, очевидно, неправильно. Но мы развернем его нужным образом, это совсем просто». Живой дефис между половинками слова перерезали невидимые ножницы, и оба сросшихся смысловых дерева мгновенно осыпались, как бы пав жертвой той самой бензопилы, которая так увесисто присутствовала в кроне одного из них. Затем ламбер-сексуализм превратился в ламбер-сексуальность, и это новое слово, теперь уже одно единственное и девственно свежее, прямо на моих глазах обросло новой смысловой кроной, общей для обеих его половинок. В ней не было бревен и досок, но была пестрая фланель и MacBook Air. В ней отсутствовали топоры и пилы, зато имелся гель для волос и сепия-фильтр для Инстаграма. В ней сверкали флаконы с одеколонами и гаджеты, перемигивались увлажнители кожи и интимные кремы, марки крепко пошитых штанов и обувные бренды, и много других ожидаемых и уместных меток, которым спел бы свой солнечный философский гимн «Мой недостижимый Семен». А в самом центре этого соцветия курчавилась удивительной красоты, душистая, свежевымытая борода, но самое главное, в этой кроне не было никаких, даже совсем крошечных, векторов либидо, направленных на свежесрубленный древесный ствол или человека с топором. Жук перенес внимание на меня. «Мне следовало бы принести извинения за этот сбой», — отсигналил он, — если бы он не был в первую очередь моей собственной бедой и горем. Я понял, что это не просто стандартная форма вежливости. Жук действительно горевал. Правда, не совсем так, как люди. Его печаль была очень интенсивной, но продолжалась совсем недолго. Когда же его горе прекратилось, страница была уже перевернута, и ламбер-сексуализм остался в прошлом. «Что теперь?» — поинтересовался я. «Теперь я тебя распишу. Зачем?» «Твоя глубочайшая основа претерпела изменения, и мне придется добавить в пергамент еще некоторые тона, линии и краски, просто чтобы заполнить пустоту, возникшую в твоей сердцевине. Поскольку ты много страдал, я постараюсь, чтобы эти новые узоры были приятными и полезными для твоей жизни. Ты сделаешь это, чтобы помочь мне?» «Не совсем. Когда ты кончишься, я сдеру с тебя шкурку». Хоть в моем уме мелькнули именно эти слова, они означали нечто иное, чем их прямой живодерный смысл. Никакой угрозы в них не было. Больше того, в том, что говорил Жук, определенно присутствовал юмор. Он просто не мог подобрать терминов точнее. Он пытался выразить нечто странное. С какой целью? Я натяну ее на погремушку. И это тоже было очень натянутым переводом. Настолько приблизительным, что я опять не испугался, я точно знал, ничего страшного в этих словах нет. А для чего? «Этот обычай уходит в древность», — ответил Жук. «Но зачем, с какой целью?» «Ты вряд ли правильно поймешь. Я хочу знать», — сказал я. «Иначе всегда теперь буду про это думать». «Хорошо», — согласился Жук. «Я объясню так близко, как можно. В нашем мире есть князь, сильнейший и грозный. И раз в год, совсем не ваш год и вообще, мало связано с вашей концепцией времени, этот князь совершает праздничный выезд. Чтобы приветствовать его, мы берем пестрые шкурки и делаем из них погремушки, звук которых зависит от их узора. Особенно же среди шкурок ценятся такие, где узоры жизни симметричны, и одни фигурки судьбы повторяют себя в других. Их звук самый нежный и сладкий, и когда князь едет между нашими...» Этого слова я совсем не понял, погремушки стучат от ветра нашей преданности и рождают в его душе великое счастье. Я молчал. «Только не думай», — добавил Жук. «Как мне показалось назидательно, что я действительно говорю о ветре, погремушках и шкурках. В твоем уме ведь мелькнул образ, опирающийся на мои слова». как бы сложный узор из слабого света, вот это и был единственный возможный ответ. Больше не размышляй о том, что я сообщил, просто знай. Вопросы, однако, возникали в моем уме сами. Он огромен, этот князь? Он властелин космоса? Император галактики? Жук дал понять, что я его насмешил. Сравнивать наши размеры бессмысленно, потому что у нас разная природа. Но у нас принято делать большие погремушки, занимающие много глупого пространства. Это подчеркивает величие нашего князя в день его выезда. «Мне отчего-то кажется, — сказал я, — что ты очень мал». «Я мельчайший», — захохотал жук, — «мельчайший! Размеров у меня нет вообще». И мне вдруг вспомнился Чарли Мэнсон, глава американского культа, придурковатыми ужимками, отвечающий на вопрос, кто он такой. Жук не гримасничал, конечно, но все равно в ответе было какое-то сходство. «Когда же мельчайший сдерет с меня шкурку?» — захотел я узнать. «На самом деле шкурка уже содрана», — успокоил жук. «Содрана с самого начала, иначе я не мог бы ее расписывать. Аналогия не полна и не точна. Это не шкурки сдирают с вас, а вы появляетесь из шкурок. Ты не заметишь ничего и счастливо проживешь свою жизнь, если не навредишь себе сам». На миг я увидел пергамент над его клювом и заметил новый узор, появившийся в том месте, где прежде был уродливый шанкр ламберсексуализма. «Скоро ты получишь мои дары», — заключил жук. «Они сделают твою шкурку еще красивее и симметричней, а теперь нам пора расстаться. Извини за эти досадные упущения, но ведь и у Эдгара Аллана По, негр по имени Юпитер, тоже в первый раз пропустил золотого жука не через ту глазницу черепа. Потом ошибку обнаружили и исправили. Вот и у нас все будет хорошо. Успокойся и прощай, моя большая погремушка». И тут я понял, что звук «Ом», раскатывающийся надо мной снова и снова, был не ударами создающего вселенную колокола, а будильником моего айпэда. И это понимание сразу же выволокло меня прочь из микроскопического ландшафта, потащила к поверхности бытия, качнула последний раз на волне сна и выплеснула мою голову на подушку.